بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. Некоторые из вас вчера на уроке не присутствовали. Отсутствовали на уроке, так? Поэтому еще раз напомню. Мы начали новую серию уроков. То есть мы начали новый предмет. Как вот в школе бывают разные предметы. Математика, физика. До этого мы с вами занимались и читали книжку «Ад-Далилю Аль-Ильми». Там она охватывает разные-разные сферы нашей религии. Но здесь мы начали новый предмет, новую тему, новую серию уроков. Она, иншаллах, будет не длинная, в отличие от той. Может быть, 4 или 5 уроков это у нас займет, иншаллаху та'аля. Мы этот урок назовем «Дафуль ваба бидзикри ваддуа» – «Отстранение от эпидемии посредством зикров, поминания Всевышнего Аллаха Субханаху ва-Та'аля и дуа, посредством мольб, обращенных ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва-Та'аля». То есть как мы можем защитить себя от разных болезней, от всяких вирусов? Какие вирусы вот сейчас есть? Какой? Коронавирус, все говорят, да? Но мы знаем то, что коронавирус, он подчинен чьему велению? Подчинен велению Аллаха Субханаху ва-Та'аля. Кого хочет Аллах Субханаху ва-Та'аля поразить им и испытать, делает. Если же Аллах Субханаху ва-Та'аля не захочет, ничто его не настигнет. Даже если все люди на земле соберутся, захотят как-то заразить тебя коронавирусом, если Всевышний Аллах тебе не предписал это, если Аллах не хочет этого, никто тебя не сможет заразить. Но если же Аллах Субханаху ва-Та'аля захочет, чтобы поразила человека эта болезнь, даже если все люди соберутся, чтобы защитить тебя, чтобы исцелить тебя, излечить, ничего не смогут сделать. Потому что перья уже подняты, и чернила уже высохли. Все уже записано у Всевышнего Аллаха. Куллю шейин бикадр. Все по предопределению Аллаха Субханаху ва Та'аля. Но нам, как верующим, тем, кто верит во Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля, тот, кто верит, что Аллах Субханаху ва Та'аля из его имен такое имя, как Аш-Шафи, излечающий, тот, кто дает выздоровление, мы в это верим, и мы должны взять причины, которые спасут нас от болезней, от вирусов, от эпидемий, от всего того, чего мы не хотим, чтобы нас настигло. Так вот, поэтому мы, иншаллах, взяли вот этот новый предмет «Дафуль ваба». Будем пытаться отстраниться от болезней, защититься от всяких вирусов посредством чего? Таблеток, лекарств? Нет, не об этом речь. Даже если это дозволено, то мы не об этом говорим на этих уроках. Мы перечисляем средства защиты, какие духовные, как мольба, как зикры, альхамдулилля. И на прошлом уроке мы уже перечислили две причины, когда вас не было. Первое, это то, что человек, чтобы защититься от всяких вирусов, коронавирусов, других каких-то там эпидемий и болезней, первое, это он что должен делать? Суру Ихлас. Какие еще две суры? Фаляк и Нас. Сколько раз это надо прочитать? Три раза. Когда? Утром и вечером. Если человек их прочитает, этого ему будет достаточно. От всякого вреда. Также это первая причина. Но есть и вторая. Какая вторая, мы сказали? Это произнесение слов. Каких? Произнесение слов с именем Аллаха. То есть я ищу помощи посредством всех имен Аллаха, которые являются благодатными, с именем которого не навредит ничего ни на небесах, ни на земле, и он является слышащим и знающим. Аллах Субханаху ва Тааля все слышит и все знает. Про все болезни все знает. И слышит, как его рабы прибегают к нему и просят у него помощи и излечения, и защиты от всякого рода болезней. И тот, кто произнесет их, сколько раз? Три раза. Три раза. Опять когда? Утром и вечером. То Аллах Субханаху ва Тааля непременно его защитит. Непременно защитит его от всех болезней. Поэтому мы договорились, что мы эти дуа будем учить. Опа будет все учить, иншаллах. А ты самые короткие. И чтобы тебе мама помогла или опа помогла. Чтобы каждый, сколько может, взял правильные шариатские причины, чтобы защититься от болезней. Договорились? Таиб. Сегодня, значит, у нас какая по счету причина? Какая защита? Все эти дуа, все эти викры, они служат как щит. Знаете, что такое щит? То, чем защищаются во время битвы. Если кто-то с мечом бежит, ты подставляешь свой щит, пум, ударяется меч об щит, и никакого вреда не наносится. Вот точно так же. Какой-то вирус летит на тебя, хочет заразить. Ты что говоришь? Бисмиллахи ллази ла ядурру маасмихи шейун фил арди ва ла фис сама, ва хуа ас-самиу аль-алим. Три раза утром, три раза вечером, пум, и ничего не вредит тебе. Или же читаешь три последние суры из Корана. Ты знаешь суру Ихлас, Фалак, Нас? Да. Куль ху Аллах, прочитай. Вот так. Читаешь их три раза, фаляк три раза, нас три раза, и никакая болезнь, инша Аллах, по велению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, не сможет тебе навредить. Поняли это? Но таких причин, таких щитов, которые будут нас защищать, на которые указал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей сунне, много. Вот мы уже дошли до третьего. Как будто мы первую причину взяли, одели на себя кольчугу. Вторую причину взяли – щит. Третью причину сейчас изучим, как будто это будет наш шлем, чтобы ни с какой стороны не смог подобраться к нам вирус. Понимаете это или нет? Угу. Или, если хотите, можете другой пример. Как говорят, что этот коронавирус, он заходит через уши, через рот, через глаза. Как будто бы мы сначала одели защитные очки, затем, когда вторую причину узнали, это как будто мы надели на себя маску. Узнали третью причину, как будто мы закрыли свои уши наушниками. И ни с какой стороны уже вирус поступиться к нам не сможет, так ведь? Вот дуа и мольбы – это великая причина. Поэтому мы переходим к какой по счету причине? Третий. Что сказано у нас? Третья причина. Чему нас научил пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Как нам можно защититься от болезней? А это суалюллаха аль-афия. Просить у Всевышнего Аллаха аль-афия. Что такое аль-афия? Пока не знаем, но сейчас узнаем. И это слово нужно будет запомнить, понять и запомнить. Арабское слово аль-афия. Аль-афия. Вот так оно звучит. Ну-ка скажите. Аль-афия. Аль? Аль-афия. Ты? Аль-афия. Сахих. Ахсантум. Вот-далилю хадису Абдиллях ибн Умар радиаллаху анхума. Доводом же на это служит хадис Абдулла ибн Умара. Вот мы очень часто говорим, хадис Абдулла ибн Умара, хадис ибн Масуда, хадис Умара, хадис Абу Хурайры, хадис того... Что это значит? Это значит, что этот хадис передал нам от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижник, которого звали Абу Хурайра. Ну, кунья у него такая была. Или же которого звали Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Масуд и так далее. Значит, вот эти сподвижники передали эти хадисы. Эти слова пророка саллям сообщили нам о них. Вот поэтому говорят, хадис Абу Хурайры, хадис Ибн Масуда, хадис Абу Муса Аль-Ашари и так далее. Понятно это? Так вот, далилем же на это, на такую вещь, как Аль-Афия, просьба Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля Аль-Афия, служит хадис Абдулла Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, как им, так и его отцом, Умаром Ибн Аль-Хаттаб, рады Аллаху Анху. Что он сказал? لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям никогда не оставлял это дуа. Вот эти слова, которые сейчас мы изучим, никогда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не оставлял. Каждое утро и каждый вечер просил об этом. Что же это за слова-то такие прекрасные, благодатные? Он говорил Аллахумма инни асалюка л'афия фид-дунья валь-ахира. Он говорил: «О Аллах!» Обращался ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. «О Аллах, поистине я прошу у тебя афия». Что же такое афия? Давайте скажем, что афия – это благополучие, избавление от всего плохого. Если человек, допустим, заболел, афия, то есть выздоровление, исцеление. Если человек находится в каком-то плохом положении, в тяжелом, афия – это выход из этого положения. То есть от чего-то плохого к хорошему или сохранение себя вот в этом хорошем, чтобы всегда было благополучие, всегда все было хорошо, всегда все были здоровые. Вот это как называется? Аль-Афия. Ахсанти, Аль-Афия называется. И вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, каждое утро и каждый вечер просил и говорил: «Аллахумма инни ас'алюка аль-Афия фид-дунья валь-Ахира». «О Аллах, я прошу у тебя афия». Я прошу у тебя благополучия. Фид-дунья валь-Ахира. Как в этой дунье, в которой мы сейчас живем. Ведь все мы сейчас живем в дунье. Так? Наша ближайшая жизнь. Просыпаемся, засыпаем, в садик ходим, в школу ходим, кушаем, на уроки приходим. Так ведь? Все это дунья. Зарабатываем денежку, покупаем на них продукты, машины, еще что-то и так далее. Все это дунья. Ближайшая жизнь. Но когда человек умирает, начинается что? Ахира. Следующая жизнь. Уже начинается следующая жизнь. Или же в судный день. Либо ад, либо рай. И мы просим благополучия, как в этой жизни, чтобы мы были здоровыми, все хорошо у нас было, все в порядке было. Также мы просим благополучия где? В другой жизни, в ахира. В ахира просим благополучия. А что заключается? Какое благополучие в ахира? Чтобы в рай попасть. Чтобы быть далекими от ада, чтобы не постиг нас огонь. Вот в этом заключается благополучие. И это мы просим у кого? Аллах. Только Аллаха, субханаху ва тааля. У кого-то еще можно? Нет. Нет. А если кто-то еще у кого-то вместе с Аллахом просит, как это будет называться? Ширк. Это будет называться ширк. Многобожие уже. Дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахумма инни ас'алюка аль-афва валь-афия». «О Аллах, поистине я прошу у тебя прощения и благополучия». Еще раз говорил: «Прошу у тебя извинения, прощения за то, что я сделал из грехов, за то, что я ошибся, где-то не послушался тебе, не был покорным тебе. Прошу у тебя аль-афуа», то есть извинения и прощения. «Валь-афия», и опять «валь-афия», благополучие. «Фи дини ва дуньяя», в своей религии и в своей дуньи. Помните, когда мы про бидаты говорили, мы сказали, может быть, дин, религия, а может быть, дунья. Вот этот свет, какие-то обычные, повседневные жизни. Просим прощения и просим благополучия. Как в религии в нашей, так и в нашей повседневной жизни точно так же. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ва ахли ва мали». То есть во всем, что касается моей религии, моих мирских дел, также моей семьи и моего имущества. То есть то, чем мы владеем, в этом тоже мы просим афия. И в наших семьях тоже. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахумма стур аурати». «О Аллах, скрой мою наготу». «Ва амин рауати». «И защити меня от опасности». То есть просил, чтобы не было видно наших ауратов. Наготу, то есть когда человек голый, нет на нем одежды. И мы просим Аллаха, чтобы он скрыл это, чтобы всегда у нас была одежда. Также, может, какие-то вещи, которые мы бы хотели, чтобы были скрыты, чтобы не знал никто об этом. Даже если человек какой-то грех совершил, чтобы Аллах субханаху ва тааля скрыл его, простил нам этот грех. Этого также просил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказав: «Аллахумма стур аурати». «О Аллах, скрой же нашу наготу». «Ва амин рауати», то есть «и защити меня от опасности». Ведь опасность может настигать человека, так или нет? Где-нибудь в пустыне хищные животные могут быть? Или в лесу? Могут быть это опасность или нет? Какие-то плохие люди могут быть? Опасность. Значит, мы должны просить помощи у кого от опасности? У Аллаха. И как раз в этом дуа пророк Слям нас научил. «Ва амин рауати». «И спаси нас от опасности». «Защити нас от опасных вещей каких-то». Дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахумма ахфазни мин байни ядайя ва мин хальфи, ва ан ямини ва ан шимали, ва мин фауки». «О Аллах, защити меня спереди, и сзади, и справа, и слева, и сверху. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ. И я прибегаю к твоему величию, ведь Всевышний Аллах, Он великий, табарака ва тааля, и я ищу защиты, прибегаю к твоему величию от того, чтобы быть предательски убитым снизу. Так просил Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Немножко эта дуа длинная, но очень много содержится в нем пользы. И если человек будет просить его утром и вечером, ведь в хадисе же так сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил эту дуа утром и вечером. Сколько раз? Три раза. Три? Ты сколько думаешь? Сколько? Три раза. Тоже думаешь, что три? Один раз. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эту дуа просил один раз. Поэтому вы запомните, когда нужно просить эту дуа, чтобы наша защита правильной была, по сунне пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сколько раз нужно просить. Затем заучить, знать смысл и применять. Так? Так. Давайте еще раз прочитаем полностью эту дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. Сначала по-арабски, потом по-русски еще раз прочитаем. Хорошо? Аллахумма инни ас'алюка аль-афия фид-дунья валь-ахира. Аллахумма инни ас'алюка аль-афва валь-афия фи-дини ва дуньяя ва ахли ва мали. Аллахумма стур аурати ва амин раваати. Аллахумма ахфазни мин байни ядайя ва мин хальфи ва ан ямини ва ан шимали ва мин фауки ва аузу би азаматик ан угтала мин тахти. Вот такое дуа. Ты пока учишь те дуа, которые ты отсутствовал на прошлом уроке, а папа будет учить уже что? Вот это большое длинное дуа обязательно. Как оно переводится? О Аллах, поистине я прошу у тебя, что просим? Аль-Афия. Прошу у тебя благополучие или избавление от всего плохого в этом мире и в мире вечном. О Аллах, поистине я прошу у тебя прощения и благополучия. Во всем, что касается моей религии, моих мирских дел, моей семьи, моего имущества. О Аллах, скрой мою наготу и защити меня от опасности. О Аллах, защити меня спереди, сзади, справа, и слева и сверху. И я прибегаю к твоему величию от того, чтобы быть предательски убитым снизу. С такой мольбой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращался ко Всевышнему Аллаху, субханаху ата'аля. И это будет наша третья причина. Просить Аллаха аль-афия, чтобы никто не смог нам навредить. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال. И сказал Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да будет доволен им Аллах. Что же он сказал? Культу. Он сказал: однажды я сказал Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям: я расул Аллах, о посланник Аллаха, алим ни шейан ас'алюху Аллах. Сказал: научи меня чему-то, чтобы я просил у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. На что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: «Каль, салиллаха аль-афия». «Проси у Аллаха аль-афия». «Проси у Аллаха аль-афия». «Фамакафту айяман сумма джиту факульт». Какое-то время прошло, несколько дней. Затем я снова пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, аллимни шейан ас'алюху Аллах». «Научи меня чему-нибудь, чтобы я просил у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля». «Факаля ли», на что он сказал мне: «Я Аббас, о Аббас, я амма Расулилля, саллаллаху алейхи вассалям, о дядя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, салиллаха аль-афия фид-дунья валь-ахира». «Проси у Аллаха аль-афия в этой дунье и в ахирате, в этой жизни и в следующей жизни». Этот хадис приводит имам ат-Тирмизи, وصححه الألباني. И шейх аль-Альбани сказал, что он достоверный. قال المباركفوري, сказал один из наших ученых, имам аль-Мубаракфури, Сафиур Рахман, في أمره صلى الله عليه وسلم لعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله به دليل جليل بأن الدعاء بالعافية لا يسويه شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. Посмотрите, что говорит имам аль-Бубаракфури. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, повелел своему дяде Аббасу просить у Всевышнего Аллаха аль-Афия, благополучия И когда он заново попросил его, второй раз пришел, снова сказал ему: проси благополучия, проси аль-афия. Что содержится? В этом явное указание на то, что обращаться ко Всевышнему Аллаху с мольбой и просить у него исцеления или же благополучия, или то, что мы назвали аль-афия, с этим ничего не сравнится. Это одна из самых сильных мольб, с которыми можно обратиться к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Ничего с этим не сравнится из других каких-либо мольб. И ничто не может стать на его место из слов, с которыми обращаются ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля обладатели величия и почета. «Валь-афия хия дифа'у Аллахи аниль-абд». Что такое афия? Это защита Всевышним Аллахом своего раба. То есть Аллах тебя будет защищать. Когда мы просим: «О Аллах, дай нам афия», то есть предоставь нам твою защиту, защити нас от всего плохого. «Фадда'и биха кад са'ля раббаху дифа'аху ан кулли ма янви». И тот, кто обращается ко Всевышнему Аллаху вот с этой мольбой, с этим дуа, в котором мы просим Аллаха афия, то есть защиты Аллаха, благополучия, исцеления от всего плохого и так далее, то что? То он, получается, попросил своего Господа защиты от всего того, от чего бы он хотел отдалиться. И уже в конце говорит, шейх приводит слова имама Аль-Джазари, говорит: «Кал Аль-Джазари Аль-Афия». Объясняет, что такое же Аль-Афия, как итог. Уже чтобы в конце мы поняли, наконец-то. «Антаслама мин аль-асками валь-балая вахия сыхату вадыддуль марат». Значит, афия – это быть в благополучии, быть целым от всяких болезней, от всяких бед. То есть это здоровое состояние, далекое от всяких болезней, от всяких недугов и так далее. Значит, третьей причиной было что? Просить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля аль-афия. Каким образом просить? Так, как просил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, так, как он нас научил. А это один раз утром, значит, после какой молитвы? Фаджр. И один раз вечером, после какой молитвы? После молитвы Аср, обращаться к Аллаху вот с этим дуа, который мы, иншаллах, выучим. И на следующий урок уже перейдем к следующей, четвертой причине, иншаллах. И, может быть, несколько даже возьмем, может быть, четвертую, пятую и шестую сразу изучим. Договорились? Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.